Анна, обождите минуту. Дворецкий, казалось, опешил. Я услышал, как он положил трубку рядом с аппаратом. Я ждал, ощущая выступающий на лице пот и поглядывая на посетителей сквозь стекло двери. Никто не смотрел в мою сторону. Затем у моего уха прозвучал спокойный голос. Говорит Малеру. Кто звонит? Что ж, пока Реа меня не подвела. Она обещала заставить его подойти к телефону, и он подошел. «Слушай внимательно, приятель. Медленно, так, чтобы до него дошло каждое слово», — сказал я. «Мы похитили твою дочь. Нам нужно 500 000 долларов. Ты меня слышишь? 500 000 мелкими купюрами. Если откажешься платить, потеряешь дочь. Полицию не впутывай. И чтобы без шуток, понял? Пленные нам не нужны. Хочешь спасти дочь, выполняй наши указания». Трубка молчала. Потом спокойный голос произнес. «Я понял. Конечно, я заплачу. Каким образом мне следует передать деньги и получить обратно дочь?» Он казался безмятежным и невозмутимым, как политик, пьющий чай в кругу близких. «Я позвоню тебе в понедельник», — сказал я. «К какому сроку сможешь достать деньги?» «В интересах твоей дочери не тянуть резину». «Я достану их завтра». «Завтра воскресенье». «Я достану их завтра». «Хорошо. Позвоню тебе в понедельник утром. Объясню, куда их доставить. И помни, ни слова полиции. Один неверный шаг, и твоя крошка мертва. Ее найдут в придорожной канаве, но прежде мы с ней позабавимся». Я повесил трубку и прошел к Покарду. Я не испытывал гордости за то, что совершил. Это была просто работа. Сумма казалась слишком значительной, чтобы думать о таких пустяках, как гордость. Я обрадовался, застав Нину спящей. Сам я почти не спал в эту ночь. Только задремал, как меня разбудил телефонный звонок. Я прислушался к разговору. Когда быстрые шаги Нины раздались в коридоре, я притворился спящим. Дверь спальни открылась. «Хэри, Хэри, это Джон. Он хочет поговорить с тобой. Какое-то срочное дело». Я отбросил простыню и накинул халат, который она протянула мне. «Что случилось?» — спросил я. Он сказал: «Нет, просит тебя подойти». «Хорошо, я поговорю с ним». Я прошел в гостиную и взял трубку. «Джон, это Хэри». «Здорово, дружище», — сказал Джон. Его голос звучал возбужденно. «Слушай меня, ты принят на службу. Похоже, тебя ждет сенсация. Немедленно приезжай сюда. Я звоню от окружного прокурора. Могу порадовать, тебе дают 150 плюс компенсация расходов. Но это все мелочи. Суть в том, что тебе подвалила работенка, и довольно срочная. Возможно, тебя ждет нечто сногсшибательное. Ты слышал о миллионере Феликсе Малеру? Его дочь вроде бы похитили. Если это правда, это будет нечто, дружище. Нужен именно такой человек, как ты. Приезжай немедленно. Окружной прокурор хочет побеседовать с тобой». Я почувствовал, как кто-то ледяными пальцами сдавил мне сердце. «Погоди, погоди», — произнес я неуверенно. «Я не обещал, что буду работать на городские власти». «О, Господи!» — воскликнул Рейник. «Если мои подозрения насчет этого происшествия окажутся верны, это будет такая бомба, какая в Палм-Сити еще не взрывалась. Ты же не захочешь остаться в стороне?» Нина стояла в дверях и смотрела на меня. Моя рука была такой потной, что трубка едва не выскальзывала из нее. Значит, все-таки завеса с этого дела сорвана. Его дочь вроде бы похитили. Работая у окружного прокурора, я был осведомлен об их действиях. Поколебавшись 3 секунды, я сказал: